«Позвольте выразить восхищение», — вдруг произнес второй парень. «Вот так, уложить с одной оплеухи. При этом вы точно поняли, что ваш противник не боец и не прибили его, используя силы как против бойца. Грамотно, крайне грамотно. Пришлось мне парней пригласить к нам за стол». Лиза попросила, сказала, что они ее очень, ну очень близкие друзья детства, а я и не против. Ведь как иначе я раскручу всю эту схему до конца, если не буду подыгрывать? Совсем скоро я очень пожалел, что решился на эту авантюру. Опасность, куда там? Опасность была только в том, чтобы не утонуть в обильном потоке подхалимства. Где только взяли этих недоумков? Из этой троицы нормально и внятно, без обилия лести предложения строила только Лиза, но и та больше напирала на свои природные достоинства, то и дело прижимаясь ко мне. Из всех событий последующего вечера запомнились мне только присоединение к нашей группе двух припозднившихся девушек, и ничего больше. Все остальное слилось в единый сплошной поток. Я выдержал 2 часа, целых 2 часа, и каждую минуту из этих 2 часов я надеялся, что еще вот-вот и случится хоть что-то. Но нет, ничего не случилось. Не пришел Гавриил, на встречу с которым я очень рассчитывал, да и никто другой не пришел. Да и вся компания просто постепенно напивалась коктейлями. Клянусь, в какой-то момент я решил, что просто сам себе накрутил какой-то лабуды, и никакие это не агенты, нанятые орденом. Но нет, мне повезло, интуиция меня все же не подвела, и все эти страдания не были напрасны. «Саша», — буквально повисла у меня на плече пьяненькая Лиза, — «а ты знаешь маркиза Шуйского? Это того, которого отец прогнал и фамилии лишил». «Лиза», — почти искренне шикнули на девушку ее друзья. «Что, Лиза? Я вот знаю его, мы дружили вместе». «Дружили? Что-то ты, девочка, мудришь. Шуйский ни с кем и никогда не дружил». «Знаю Гавриила», — поддал я интереса в голос. «А к чему ты спрашиваешь? Он же здесь, на острове. У него сегодня вечеринка в клубе. Может быть, поедем, потанцуем, повеселимся? А то здесь кроме напитков ничего интересного и нет». «Поедем?» — еще спрашиваете. «Конечно, поедем. Только бы предупредить людей Багратионова, а то вдруг этой ночью в городе станет на квартал другой меньше. Цесаревич же никуда не денется, у него яхта сломана». Глава 21. Москва, район Томилино. В вечернем сумраке к небольшому, расположенному в отдалении от основных дорог складу, подъехал грузовик. Машина развернулась и сдала назад, так чтобы ее кузов вплотную примыкал к зоне погрузки и разгрузки. Почти сразу, как только машина остановилась, роллеты склада пошли вверх. Из здания наружу выбежало сразу 6 крепких плечистых мужчин в рабочих спецовках. Не дожидаясь, пока водитель выйдет из кабины и подпишет бумаги, они начали разгружать машину, занося на склад коробки одного размера. Со стороны могло показаться, что это не более чем обычный склад, обычная машина, обычный товар и такие же обычные работники, занимающиеся своим делом. И именно такого визуального эффекта добивались те, кто расположился в этом тайном месте. Нынче в столице крайне неспокойно, и мало кто хочет привлекать к себе внимание охранки, особенно те, кто от нее же и прячется. «Наконец-то», — произнес один из 6 работников, сбрасывая с себя спецовку после того, как машина уехала и роллета в зоне погрузки оказалась опущена. «У меня уже все внутри кипит от нетерпения. Давайте вскроем одну коробку прямо сейчас. Я так давно не чувствовал силы». Другие мужики на его слова лишь отчаянно закивали головами. Глаза их затуманились, руки начали подрагивать, а во рту непроизвольно начала выделяться слюна. Несмотря на приличный вид и отсутствие каких-либо внешних признаков зависимости, вела себя эта 6 как заядлые наркоманы, и не какие-нибудь, а уже достаточно долгое время сидящие без дозы. Неудивительно, что когда перед ними появилась долгожданная доза, они сорвались и решили нарушить отданный им приказ. Только вот, помимо этих 6 на складе был еще кое-кто. Кое-кто, кому не нужны были одурманенные подчиненные, тем более что это и не совсем дурман. «Стоять!» — прокатился под потолком склада громкий зычный рык. «Стоять, ублюдки!» Уже подавшиеся было вперед мужчины вдруг отпрянули от ящика. Несколько секунд они боролись с собой, но зависимость победила. Победила, но не до конца. «Хозяин, нам надо!» — не хуже хозяина зарычали мужики, глаза которых начали наливаться кровью. «Не мешай нам, не мешать, не мешать». Молодой, можно сказать юный светловолосый парень остановился на одной из верхних ступенек лестницы, что вела в коморку, из окон которой был виден весь склад. Кажется, его совсем не пугало, что он находится рядом с шестью не совсем адекватными мужиками один на денешенек. Наоборот, казалось, что он очень и очень весел. По крайней мере, так бы сказал любой, кто увидел со стороны его широкую улыбку и смеющиеся глаза. «Кому ты это сказал, бесхребетная безродная скотина?» Не теряя улыбки на лице, поинтересовался паренек, ступая на одну ступеньку ниже. «Ты сказал это мне, ты сказал это капитулу ордена, которому ты, не более чем пресмыкающаяся тварь, служишь. Я тебя создал, твоя жизнь ничто без меня, это я дал тебе твою силу, и ты жаждешь прикоснуться к величию нашей госпожи без моего на то разрешения, а не боишься ли ты, что я тебя за это накажу?» Что, уже и не хочется рычать на господина. «Шли прочь от даров госпожи, и не сметь их трогать без моего ведома». Голос и внешний вид юноши очень сильно контрастировали с его речью. Несмотря на улыбку и смешинки в глазах, парень говорил холодно. Так холодно, что во всем помещении воздух похолодел на несколько градусов. И от его речи веяло такой угрозой, что даже находящиеся не совсем в своем уме мужчины отступили на пару шагов назад. Каждый из них и правда осознавал степень опасности, что исходило от их хозяина, и даже зависимость не могла их заставить перешагнуть через этот страх, до определенного момента не могла. На беду всей шестерки, один из них оказался слишком уж неуклюж. Стоя близко к одному из ящиков, что он сам же только что и принес, мужчина запнулся о него и случайно перевернул. От удара о пол, крышка ящика раскололась и наружу выкатился один единственный стеклянный флакон, и если бы он только выкатился, то ничего бы страшного и не произошло. Страх бы перевесил животное желание прикоснуться к запретному. Но падая на пол, этот же мужчина раздавил флакон и его содержимое расплескалось по полу. Темное пятно, напоминающее кляксу, лишь пару мгновений покоилось под телом неуклюжего идиота, а затем вдруг словно обрело собственный разум и впиталось в тушку человека. Того затрясло, лицо на пару мгновений приобрело блаженный вид, а затем его убили, растерзали, разорвали на части. Собственные же товарищи не удержались и кинулись на него, желая вырвать, выцарапать изнутри его тела эту субстанцию. Тела их частично преобразились, на пальцах выросли когти из темной плоти, рот наполнился клыками. Словно дикие звери они принялись терзать тушку бывшего товарища. Недоумки, тяжело вздохнул и прикрыл глаза юноша, что наблюдал за всем этим цирком. Вот как можно работать с такими идиотами, абсолютно ничтожный, никудышный инструмент. «Эй, псы вы шелудивые, а ну успокоились!» Раздался громкий хлопок в ладоши и пятерых живых мужчин вдруг скрутило жуткой судорогой. Они попадали на пол и завыли на одной ноте подобно дворовым псам, с которыми их и сравнил парень. Выли они недолго. Совсем скоро раздался и второй хлопок, после которого провинившимся стало еще хуже, так что у них даже звука изо рта вырваться не могло. «Животные, будете знать, как нарушать волю своего хозяина», процедил член капитула, возвращаясь обратно в каморку к бумагам, попутно продолжая тихо ругаться про себя. «Бесполезный и глупый инструмент, и почему остальные члены капитула в упор не видят недостатки этих существ? Они слишком приметны, слишком глупы, слишком своевольны, а при полном обращении еще и неуправляемы, только и могут что исполнить заранее вложенные в их головы приказы, а затем разбегаются кто куда. Мы только зря переводим на них дары нашей великой госпожи. Ну да ничего, скоро я им всем докажу, что мое предложение было лучше, чем их старые, консервативные взгляды. Мой безупречный убийца доберется до императора и принесет его голову капитулу на блюдечке. И тогда они все согласятся, что мои изыскания были куда успешнее всех их старых наработок. Только бы цесаревича поскорее прибрали к рукам, надоело уже ждать, надоело торчать на этом складу и вести пустые подсчеты. Еще и чем дольше жду, тем больше проблем с этими уродами. Ненавижу, тупые бесполезные создания. Пальма де Мальорка. Номинально, наша компания состояла из меня, Лизы, двух ее друзей и их двух подружек. На деле же, стоило нам покинуть заведение и направиться на улицу, как вслед за нами, аккуратно и не спеша стали выходить и другие люди. Кто это, как не соглядатай разных заинтересованных сторон? Двое тут точно от службы внутренней безопасности нашей родимой империи. О них я знаю, меня о них предупредили. Люди Багратионова оценили, что меня спутали с цесаревичем и решили подыграть, приставив ко мне положенную охрану. Эти двое, парень с девушкой, играют роль влюбленных. Еще несколько человек наверняка принадлежат к той же шобле, что и Лиза с ее дружками. Ну а остальные, вероятно, принадлежат к разведке короля Испании, либо же они обычные отдыхающие, поддавшиеся стадному инстинкту. Мне даже стало немного жаль владельца бара, у которого одним махом ушло больше половины посетителей. Так мы и двинулись всей аравой. Основная компания идет вместе со мной чуть впереди, а другие немного поотстали и идут чуть позади, попутно ведя между собой диалоги и всячески делая вид, что никакие они не наблюдатели. Смех, да и только. Даже я, человек из другого мира, которому чужды все эти шпионские игры, понимаю, как глупо это выглядит со стороны. Хотя вот спецы внутренней службы безопасности играют очень и очень правдоподобно, они даже целуются периодически, девушка вполне искренне смеется, да и двигаются они медленнее всех, держа в поле зрения потенциальных противников. Если бы не вся эта глупая ситуация в целом, думаю, они бы действовали и вовсе как-то по-другому. Вскоре мы вышли с набережной и подошли к обочине. К нам почти сразу подъехала машина представительского класса с опознавательным знаком единой службы такси острова Мальорка. По сути, все передвижение на этом острове осуществляется либо на арендованном авто, либо на такси. Никакой другой транспорт тут не ходит, а собственные машины тут есть только у богатых испанских родов, которым позволили купить собственность на острове. Ехать нам оказалось не так чтобы далеко, но и не близко. Клуб, в котором цесаревича ждет Гавриил, расположен на отдельном курорте Магалуф, что в 15 километрах от Пальма-де-Мальорки. Поначалу мне показалось странным, зачем Гавриилу было устраивать встречу именно там. Почему не в самой столице острова, клубов что ли мало подходящих? Ответ на этот вопрос мне любезно предоставила Лиза. Как оказалось, клуб в Магалуфе не обычный, а тематический. Пиратский клуб, с настоящим затонувшим кораблем, который вытащили на берег из глубин моря и сделали из него танцевальную площадку с баром под открытым небом. Сопоставить факты оказалось несложно. Александр Федорович, у нас фанатеет от моря, кораблей, драк и женщин. Если взять все это во внимание, то получается образ эдакого современного пирата, что больше проводит времени на суше в портах, нежели в море. Да, хорошо придумано, Гавриил, ничего не скажешь. Это я, желая поскорее раскрутить этот клубок, согласился поехать без малейших возражений, а будь на моем месте настоящий цесаревич, может именно необычность выбранного Гавриилом места и сыграла бы свою роль. Водитель такси доставил нас до места быстро и без происшествий. Я бы даже сказал, что он сделал это чересчур быстро. Он ехал с максимальной допустимой скоростью, ни раз и ни два обойдя другие машины, что ехали в ту же сторону, что и мы. Это невольно натолкнуло меня на мысль, а каковы же на самом деле масштабы той сети, что оплели цесаревича? Ведь вполне вероятно, что даже этот самый водитель уже куплен орденом. Да, роль его мала и проста, но сам факт того, что даже случайный водитель может быть куплен врагом, немного ошеломляет. Хватит ли убийства Гавриила, чтобы хоть немного отбросить орден от тушки цесаревича, или у них готовые резервные планы на случай подобной неудачи? Хотя, чего тут гадать, наверняка резервные планы есть, и я скоро о них узнаю. Выходя из машины, я чувствовал легкий мандраж. Осталось всего пара минут до того момента, как я столкнусь с одним из своих врагов. Даже и думать не стоит, что бывший наследник герцога Шуйского не узнает меня в лицо. Он ведь наверняка винит меня в своем падении. Да и я, честно говоря, не снимаю с себя ответственности. Да, это я дал герцогу шанс наплодить родных детей, и я ни о чем не жалею. Гавриил заслужил участь даже худшую, чем получил. Так что сколько бы я ни притворялся цесаревичем, стоит нашим с ним взглядом встретиться, как маски будут сброшены. Надеюсь, что это сражение будет славным. Все-таки драться с разумным человеком в ранге Альбеда не совсем то же самое, что драться с монстром темного кратера, пусть даже из самого его эпицентра. «Саша, тебе нравится это место?» Прилипнув к моему плечу, томным голосом спросила Лиза, который, кажется, очень и очень нравилось исполнять свою роль. «Да, это великолепное место», — вполне искренне ответил я девице, не отрывая взгляда от корабля на пляже. В своих словах я не лукавил. Я действительно считал так, как и сказал. Клуб на борту выброшенного на берег лазурного пляжа испанского галеона — это нечто невероятное. Сам корабль, многопалубный и довольно хорошо сохранившийся, был подперт балками, чтобы сохранять устойчивое положение даже во время прилива. По бокам этого плавучего монстра, что некогда бороздил океаны, находятся пешие подъемы, чтобы посетители могли спокойно ходить вверх-вниз. Бары были как внизу, так и наверху, ровно, как и танцплощадки. Разве что людей внизу было маловато, а вот наверху их было гораздо-гораздо больше. Учитывая цены этого курорта, я даже подивился такому столпотворению. Видимо, это и правда знаковое место для любителей ночных тусовок. Я даже невольно закусил губу. Как же не хочется разрушать это место. Если получится, постараюсь перенести сражение чуть в сторону. Негоже ломать нечто столь уникальное. Как можно было догадаться, внизу Гавриил не нашелся. Он устроился где-то на верхнем танцполе. Туда наша компашка и отправилась. Уже по пути нас захватила атмосфера праздника и веселья. Этому очень способствовала обстановка, в частности пушки, торчащие из открытых орудийных портов, но опутанные разноцветными гирляндами, аниматоры, что танцевали в необычных костюмах даже на лестницах, и музыка, конечно же музыка. Не будь я так сосредоточен на своей цели, то наверняка бы поддался всеобщему веселью и радостному настроению. И в очередной раз я отметил, что Гавриил поступил с умом, выбрав столь необычное место для встречи с наследником российского императорского престола. Никто, абсолютно никто в здравом уме не остался бы равнодушным к такому зрелищу, а уж на положительных эмоциях куда как проще сыграть. Оказавшись наверху, я нарочно подался в сторону, чтобы Лиза не смогла меня удержать и отпустила мою руку. Людей вокруг было много, не протолкнуться, так что она отстала, хотя и состроила недовольную мордочку. Впрочем, это никак не помешало ей указывать мне дорогу. Она и ее друзья уверенно шли вперед, ни на миг не сомневаясь в том, где они смогут найти Гавриила. Я просто шел вперед и с каждым шагом все больше и больше нагнетал вокруг себя магическую энергию, заставляя ее виться вокруг меня непроглядным облаком. Удивительно, но среди всех танцующих лишь один молодой парнишка, на вид которому едва-едва исполнилось 18 лет, заметил мои приготовления. Он побледнел лицом, открыл рот, явно намереваясь что-то сказать своей подружке, но та отмахнулась от него и потащила его куда-то в сторону бара. «Надеюсь, что ты выживешь, последователь магической плеяды, как выживут и прочие». Гавриил ждал нас в отдельной ложе, что занимало место на капитанском мостике. Здесь было достаточно просторно, чтобы не только сидеть за столиком на удобном диване, но и танцевать на отдельной небольшой площадочке. Стол буквально ломился от еды и напитков, а на диване рядком сидели пять красавиц, едва ли не претендующих на звание мисс Вселенная. Правда, меня в этой ложе больше всего заинтересовал штурвал корабля, сохранившийся до наших дней и теперь исполняющий роль декорации. «Лиза, почему ты не сказала, что я должен ждать такого высокого гостя?» — подался вперед Гавриил, вставая с места при виде нашей компании. «Ваше высочество, да ладно тебе, Гаврюша», — без лишних церемоний перебил я Шуйского, походя снимая солнцезащитные очки и открывая свое лицо тому, кто точно знал, как выглядит цесаревич, а как выглядит его враг. «Какое я тебе высочество, так, всего лишь ваша светлость». Мир вокруг меня замер, разум принялся работать с утроенной скоростью. Навыки укрепления, усиления, ускорения и очага включились одновременно. И все равно Гавриил первым нанес удар. Даже толком не осознав случившееся, не сказав ни слова, он выбросил ладонь вперед и использовал неизвестный мне навык. Впрочем, это явно был экспромт, потому что удара я даже не почувствовал. Он полностью разбился о мой доспех, меня разве что легким ветерком обдало. А вот мой ответ был куда убедительнее. Шуйского просто смело шквальным ветром и выбросило за борт, попутно едва перевернув стол с едой и напитками, задрав дамам платья и выкорчевав древний штурвал, что оказался на пути основного удара. «Вот ведь», — поджал я нижнюю губу, с досадой глянув на дыру, образовавшуюся на месте выкорчеванного штурвала. «Неаккуратно как получилось». Глава 22. Остров Мальорка, побережье курорта Магалуф. Гавриил вылетел за борт после моего удара шквальным ветром, но не стоит и надеяться убить его таким способом. Да, выброшенный на берег галеон достаточно высок, чтобы какой-нибудь простолюдин свернул себе шею, упав с верхней палубы вниз на песок, но, чтобы вот так умер полноценный боец в ранге Альбеда, это даже на шутку не тянет. Придется мне хорошо постараться, чтобы прикончить засранца Гаврюшу и наконец забыть про него раз и навсегда. «Ну чего ты, красавица, не расстраивайся, еще попадется тебе на пути какой-нибудь принц», — улыбнулся я в лицо ошеломленной Елизавете Виноградовой, что по инерции продолжала тянуть ко мне руки. «А я, увы, не тот, кто тебе нужен. Сказав это, я еще раз обвел взглядом капитанский мостик и всех тех, кто тут присутствовал. Какие же это агенты ордена? Простая молодежь из не очень богатых родов, что купилась на чужие посулы. Было бы это не так, стояли бы они с таким видом, глазками хлопая, они же даже простые факты сопоставить не смогли. В их голове не укладывается, что сейчас произошло. А раз так, то буду считать, что их связь с орденом ошибочна и ее можно простить. На этот раз, махнув ребятам ладошкой на прощание, я с разбега выпрыгнул за борт. Ну а что, не по лестнице же мне спускаться, слишком долго это как-то. Тем более, что владелец этого клуба наверняка пристал бы ко мне по пути, требуя с меня компенсации за вырванный у галеона штурвал. И это, уже не говоря о разозленном Гаврииле, который уже вот-вот должен очухаться от падения. Промедли я, и древний корабль точно бы подвергся его атаке. А ведь его палуба полнится различными знатными особами из многих стран. Нападение на них грозит международным скандалом, в котором буду виноват я, ведь я один из инициаторов драки. Вот оно мне надо. Проще уж увести противника подальше, да подраться в удалении. Глядишь, очевидцы даже королевскую стражу вызывать не станут. Уже находясь в воздухе и падая вниз, я сплел заклинание, и ветер мягко подхватил меня, смягчая мое падение. Прошло всего пару мгновений, и вот я уже стою над отплевывающимся от песка Гавриилом. Ох ты ж, бедолага, приземлился-то как неудачно. Ой-ой-ой, прямо лицом в песок, полный рот песка набрал и глаза все себе засыпал. И не повезло же ему, что доспех пропускает сквозь себя окружение и рельеф, если те не несут с собой никакой угрозы жизни. Вот песок, вроде бы и не несет с собой угрозу жизни, а поди ты, как неприятно вышло. Эх, не был бы Гавриил Альбеда, я бы его тут же и прикончил, настолько удачно для меня все сложилось. Да только вот досада, он Альбеда, причем не из самых слабых. Его энергетический доспех сияет ярко, и нити энергии так плотно жмутся друг к другу, что это многократно затрудняет поиск уязвимых мест. Я могу его ударить, хоть рукой, хоть ногой, хоть одним из десятков не слишком затратных по времени плетения заклинаний. Но только что мне это даст? Ничего. Я только потрачу элемент неожиданности впустую. Гавриила нужно заставить яростно сражаться, чтобы он, не считаясь с потерями энергии, пытался добраться до меня. Только тогда, когда он истратит кучу сил на это, его доспех даст слабину, и у меня появится реальный шанс на то, чтобы прикончить своего противника. И кажется, у меня есть неплохая идея, как все это обставить. Что, Гаврюша, песочком глазки припорошила? Поддал я ехидство в голос, стоя над отплевывающимся и матерящимся на все лады оппонентом. Шуйский дернулся при звуке моего голоса, попытался открыть глаза и даже открыл их, но из-за обильно текущих слез и все того же песка, он все равно ничего не увидел. И тогда он ударил на слух, промазал, что логично, но силу и скорость его удара я оценил. Кулак Гавриила буквально разорвал воздух в клочья, едва не преодолев в выпаде звуковой барьер. Забавно, что тогда, еще будучи на палубе, его удар не был столь же мощным. Видимо, он тогда только и успел что активировать атакующий навык, но позабыл про базовые усилители. Теперь он свою оплошность исправил. Мне явно стоит опасаться сходиться с ним в ближней схватке. Доспех на доспех, кулак к кулаку, я ему проиграю. Благо, что я не только боец, что забывает про тренировки и не изучает навыки, но я еще и маг, что отнюдь не забывает оттачивать свое мастерство. «Тебе бы глазки промыть», — произнес я и сразу отступил чуть в сторону, с легкостью уворачиваясь от стремительного, но запоздалого выпада Гавриила. «Вижу, у тебя с этим есть некоторые сложности, но ты не волнуйся, мне нужен честный бой, так что я тебе помогу». Плести два заклинания одновременно я научился еще лет в 12, в своем прошлом мире. Тогда это были простейшие плетения. Одно из них я тренировал по требованию отца, а вот второе, банальное дуновение ветра, было использовано мной для поднятия платьев у служанок, что иногда проходили мимо нас в саду. Я-то думал, что мои забавы остаются без внимания, но на самом деле, отец просто боялся спугнуть мой успех и не стал ругать меня раньше срока. Это уже потом я понял, что он за мной пристально наблюдал от начала и до конца. Хе-хе, приятное воспоминание. И особенно оно приятно сейчас, когда я вместо двух слабеньких плетений творю по-настоящему серьезные заклинания с большим количеством критериев и большим объемом вложенной энергии. Первое плетение – гранитный столб. Не сказать, что прямо сложное заклинание, но это в обычных условиях. Попробуйте сотворить гранит там, где его нет, то есть считая из пустоты. Под ногами ведь песок, а под ним только мокрая почва, и только очень глубоко внизу можно найти крепкую породу. Второе заклинание, почти как в детстве, ветерок, но не обычный, а шквальный, так еще и с парой десятков критериев, связанных с направлением и вектором движения. Ну и объем энергии в сотни раз превосходит тот объем, что я использовал в попытках подглядеть белье у служанок. В сумме же эти заклинания дали более чем приемлемый для меня результат. Пришлось постараться, чтобы Гавриил до последнего не почуял моих приготовлений. Повезло, что песок в глазах и моя болтовня его больше волновали, чем предчувствие опасности. В какой-то момент песок пляжа резко подался во все стороны. Гранитный столб ударил вверх прямо из-под ног Шуйского. Гаврюшу подкинуло, словно на трамплине, не меньше чем на 7-8 метров. И сразу же в него ударил ветер, но не сверху вниз, а снизу вверх. Да, пусть я и не выиграю чемпионат по метанию снаряда, потому что он банально сейчас не проводится, да и метают там отнюдь не живых людей. И все же, проводись сейчас такой чемпионат, приз зрительских симпатий точно принадлежал бы мне. Кратковременного мощного порыва хватило, чтобы запульнуть тушку Шуйского аккурат в воду у берега, недалеко и не глубоко, метров на 6-7 от кромки воды. Клянусь, был бы в этом толк, я бы его и на сотню метров забросил, пусть даже пришлось бы потратить для этого почти все силы. Но толку с этого не будет, в этом я уверен. Никакой морской обитатель не утянет этого дурака на дно. Да и утонуть сам по себе полноценный альбедо точно не утонет, пусть ему даже 10 километров придется проплыть до берега. Так что вся эта связка была задумана мной только с одной простой целью – позлить и опозорить Гавриила. И судя по тому количеству мата, что до меня доносится, моя задумка полностью удалась. «Браво, браво, Сосилсуа!» Неожиданно донесся до меня чей-то женский голос с верхней палубы. С верхней палубы мне изволила помахать платочком слегка полноватая итальянская дама. К слову, она там была не одна. Чуть ли не весь танцпол прильнул к борту галеона с нашей стороны, чтобы поглазеть на разборки между двумя аристократами. И многим мой трюк пришелся по вкусу. Ни одна итальянская дама меня поддерживает. Впрочем, буду честен, много среди зрителей и тех, кто смотрит на меня с осуждением. Это поди те аристократы, что считают магов не более чем отбросами и фокусниками. Показал бы я вам, господа и дамы, настоящий магический бой, да только мне стоит спешить удалиться подальше от корабля. Ведь все это было лишь разминкой, дальнейший бой будет куда более опасен и разрушителен. И мне стоит поспешить и успеть сделать еще кое-что, чтобы Гавриил точно потерял голову. «Ты-ой-ой!» – натурально зарычал Шуйский, когда сумел выбраться на мелководье, где вода доставала ему всего-то по пояс. «Я», — самодовольно улыбнулся я оппоненту, — «ну как тебе моя помощь? Глазки уже не так чешутся, хотя, наверное, они сейчас тебе очень и очень пекут. Все-таки водичка в море соленая, такой не шибко хорошо глазенки промывать». «Убью», — уже не зарычал, а зашипел Гавриил, метая в меня молнии из припухлых, раскрасневшихся глаз. «Да убьешь, убьешь», — поднял я руки вверх ладонями к нему, — «только прежде, позволь еще чуть-чуть помогу, водичка-то поди прохладная, давай я ее тебе немного подогрею». Прежде чем Гаврюша понял смысл моих слов, я выкинул ладони вперед, активируя уже подготовленное плетение. Если быть точным, то я активировал простейшее заклинание нагрева воды. Это старое бытовое заклинание, которое сейчас людям заменили обычные чайники. И да, я закачал в это бытовое плетение уйму энергии. Ее аккурат хватило, чтобы вскипятить воду вокруг Гавриила. «А-а!» — сорвался на крик мой враг. «Эх, даже жаль, что так его тоже не убить. Тело альбедо слишком крепкое, чтобы умереть от ожогов так быстро, а кипятить воду вокруг него до бесконечности я не могу. Слишком большие объемы воды, слишком неравная температура». То, что я вложил в плетение, вскипятило воду, но кипела она секунды две максимум. Дальше запас энергии закончился, и температура резко начала падать. Да и дело тут даже не в трудозатратах, а в том, что враг мой не безжизненный истукан или манекен, он вполне способен выпрыгнуть из такой ловушки. Собственно, то, о чем я только что упоминал и сейчас произошло. Гавриил вылетел из воды словно пуля. Если до этого он просто из нее вылезал, переставляя ноги, подобно обычному человеку, то сейчас он использовал для этого навык рывка. Альбедо не стал проверять, как долго я буду его кипятить. Ну и плевать, я свое дело уже сделал, даже немного повеселился, а теперь придется защищаться. Первый выпад разъяренного Альбеда я даже и не подумал принимать на жесткий блок. Вместо того, чтобы глупо подставлять свой кинетический щит под всесокрушающий удар пути кулака, я развернул его углом и в момент столкновения сгустил энергию всего плетения в одной конкретной точке. Придись такой удар лоб в лоб, и даже подобный трюк бы не помог, но благодаря углу, часть удара ушла в сторону, вслед за отскочившим кулаком. Как итог, чуть левее от меня появился небольшой кратер. Правда, долго радоваться своему успеху я не смог. Это ведь всего лишь один полноценный удар Альбеда, к тому же лишенного любого оружия кроме своего тела, а мой щит, он свое отработал. Нельзя без последствий оттянуть энергию со всего плетения в одно конкретное место и надеяться, что заклинание после такого продолжит существовать. Тело, подстегнутое базовыми навыками, метнулось в сторону. Я и не подумал нападать на Гавриила. Какой в этом смысл, если его доспех на голову превосходит мой? Да, я, как и он, могу биться, применяя навыки пути кулака и стопы, но толку с этого, если мои удары не нанесут врагу как такового урона, а сближаться с ним значит подвергнуть себя необоснованному риску. Дистанция, мне нужна дистанция. Как минимум, чтобы увести врага подальше от корабля туда, где лишние глаза не будут нам мешать выяснять отношения. В этом плане, быть последователем двух плеяд куда как сподручнее, чем быть чистым магом. Ведь для того, чтобы нарастить дистанцию между мной и моим врагом, мне нужна скорость. В моем случае на скорость влияют как мышцы и выносливость, присущие бойцу, так и нечто другое. Там, где Гавриил делает шаг, я делаю шаг и скольжу дальше, используя все свое преимущество властелина всех стихий. Вместо песка под ногами то и дело появляются короткие дорожки льда, которые я использую, чтобы набрать скорость. Ветер услужливо подталкивает меня вперед, а моего врага наоборот, старательно пытается опрокинуть. Впрочем, превосходство двуударника над полноценным Альбедо не столь велико, чтобы можно было расслабляться. «Гляди-ка, не сильно-то и отстал», — кинул я через плечо взгляд на своего оппонента, который за целую минуту этой погони на огромной скорости отстал от меня не больше, чем на 10 метров. Уж не знаю, с какой мы скоростью двигались, но от выброшенного на берег галеона мы удалились достаточно, чтобы вместо здоровой махины он виделся нам не более чем маленькой точкой на горизонте. Теперь его, и всех, кто на нем находится, точно не заденет. Можно начинать. А то что же это, Гавриил думает, что он будет вечно гонять меня туда-сюда. Не слишком ли наивно с его стороны? Заготовленная во время бега пустышка плетения начала напитываться силой. Я по инерции пробежался еще пару метров, а затем остановился. Вот только удара от настигшего меня Гавриила я так и не получил. Он завяз в песках, я поймал его в ловушку стихии земли. Почти такую же ловушку, в которую меня хотел поймать член ордена, с которым я бился на дуэли. И прямо сейчас мой враг медленно, но уверенно погружается в песок, попутно испытывая давление со всех сторон. Эх, жаль, что присутствие моей энергии заставляет доспех Гавриила воспринимать песок как смертельную угрозу, иначе был бы шанс просто удавить гаденыша без лишних проблем. И раз уж мой враг застыл в пространстве, этим надо пользоваться. Недолго думая, я начал истощать облако энергии вокруг себя, формируя одно атакующее заклинание за другим. Можно было бы пошвыряться огненными шарами, размером с голову великана, но сейчас куда выгоднее будет использовать стихию земли или воды. Много природного ресурса под рукой, соответственно меньше затраты. Так что, продолжая контролировать плетение ловушки одной рукой, другой рукой я хлестал Гавриила водяной плетью, периодически сменяя ее на ледяные иглы или песчаный рой. Разнообразие я вносил исключительно для того, чтобы понять, какое из заклинаний быстрее тратит энергию бойца, идущую на поддержание доспеха Гавриила. Выходило, что облако жалящих песчинок куда как серьезнее тратит энергию, нежели даже парочка ударов плетью. Впрочем, эта информация мне не сильно помогла, ведь совсем скоро мне стало не до экспериментов. Ты ведь понимаешь, что вот это вот все, не более чем мелкие досадные помехи для меня, спросил у меня Гавриил, что стоял в облаке жалящего его песка и по пояс в ловушке, но при этом тон его оказался чрезвычайно спокоен. «Да, тогда почему ты до сих пор не освободился?» Недовольно дернул я щекой, подметив, что мой план вывести противника из душевного равновесия вероятно только что провалился. «Я просто размышлял о том, как буду тебя убивать», — произнес Гавриил, вдруг повеселев. Я замер, но не потому, что испугался слов противника, а потому что этот противник вдруг засмеялся. Даже не засмеялся, а захохотал, истерично захохотал, как хохочут не совсем здоровые головой люди. Вот ведь неужели он головой тронулся? Если так, то наша с ним схватка может стать еще опасней. Одно дело биться с человеком, ценящим себя и свое здоровье, и совсем другое сражаться с психом, который может пойти на все, лишь бы добиться своей цели. Впрочем, а не этого ли я хотел, не ради этого ли я выводил Гаврюшу из себя, чего я испугался, психа. Я, тот, кто уничтожал ужасных монстров-кратеров, вдруг поддался эмоциям перед лицом нездорового умом человека. Что за чушь? Если ты так бравируешь и угрожаешь, то давай, покажи мне свою силу. Зло процедил я сквозь зубы, сплетая сразу несколько заклинаний и подвешивая их в качестве заготовок. Вот он я, тот, кто виновен в твоем изгнании. Это ведь я дал твоему отцу средства, чтобы он наплодил настоящих наследников. Это из-за меня ты слоняешься по миру, как выброшенный за забор дворовый пес. Давай, нападай, ну же, бах. Песок и земля вокруг Гавриила словно взорвались, а он сам вдруг исчез из ловушки. Бах, бах, бах. Три связанных в единую цепь удара поочередно врезались в три моих кинетических щита. Как там говорят, язык мой, враг мой. Да, кажется так. Довел полноценного Альбеда до бешенства и заставил его выкладываться по полной. Ну так теперь давай поспевай, ведь на кону твоя собственная жизнь. А я еще что-то там про дистанцию говорил. Какой уж тут теперь дистанционный бой. Полный контакт, чтоб этого Гавриила ночами тени темной драли. Глава 23. Побережье курорта Магалуф, клуба «Галеон». Множество аристократов все еще толпилось у борта выброшенного на берег судна, что ныне выступало в роли локации для ночного клуба. И хотя схватка двух молодых людей, изначально привлекшая всеобщее внимание, уже достаточно удалилась, зеваки все еще не желали расходиться. Слишком уж редки банальные драки на этом острове. Словоблудие и споры, такого вокруг предостаточно. Дуэли, бывают, случаются, куда же без них. На этом острове даже случается так, что один глава рода на отдыхе схлестнется с другим патриархом. В таком случае весь их спор, ругань и оскорбления в дальнейшем выльются в обоюдную экономическую блокаду, а то и межродовую войну. И да, это не столь же интересно зрителям, как обычная драка. Чтобы вот так, без правил, без сторонних наблюдателей и судей просто кулаками размахивать, да, такое на Мальорке считай, что недопустимо. Правда, не так давно поползли слухи, что одному залетному наследничку далекого престола и подобное позволяется. Но ведь конкретно эти люди подобного еще не видели. Тем более, что конкретно эта драка необычна еще и тем, что участие в ней принимает боец в ранге Альбеда и маг, что этому бойцу вроде как не сильно-то и уступает. Подобное зрелище просто обязано было вызвать интерес у наблюдателей, и оно вызвало. Так что до сих пор мужчины и женщины вглядываются в отдаленные всполохи и обсуждают между собой как дерущихся, так и возможные причины их драки, да и много других, порой совсем не связанных с дракой тем. «Что-то я ничего не понимаю», – почесал затылок один из подельников графини Виноградовой, подобно другим зрителям вглядываясь в отдаленные разноцветные росчерки. «Чего это цесаревич магией швыряться начал? Он что, маг? А вроде говорили, что он драться любит». Весь из себя супер крутой боец. Выходит, наниматели наши ошиблись, родители твои ошиблись, когда тебя такого тупого на свет родили, зло рыкнула Лиза, метнув в дружка недоумка молнии из глаз. Мы не того парня привели, понял, ошиблись мы, а не те, кто нам задание выдавал. Высокородная девушка из древнего, но обнищавшего рода уже устала вглядываться в далекие всполохи света. Все равно она там ничего не могла разобрать. Да и зачем ей что-то там видеть? Куда больше Виноградову сейчас интересовал цесаревич, а не тот пройдоха, что водил их за нос. «Мы ошиблись, а может стоит сказать, что это ты ошиблась», произнес третий парень, что был поумнее первого и прекрасно осознавал всю подоплеку случившейся ситуации. «Не ты ли нас буквально потащила за собой в бар, завидев, как тот парень туда входит, и ты же дала нам отмашку начинать представление. Так что если кто и виноват в случившемся, то это ты, Лиза». «Да пошел ты», на удивление беззлобно произнесла девушка, падая задницей прямо на пустующий пуфик в их забронированной ложе. «Сами тоже хороши, вам ведь, как и мне показывали фото цесаревича. Что, скажешь не так, молчишь, вот и молчи, нечего все валить на меня». Сами-то тоже накосячили. На пару мгновений между ребятами воцарилась тишина. Каждый из них хорошо понимал, что спорить друг с другом сейчас не имеет смысла, только хуже себе сделают. Поэтому-то каждый из них и размышлял о том, как им выпутаться из сложившейся ситуации. В меру своих умственных способностей думал, конечно же, а может того, просто свалим, предложил самый глупый и наивный из этой троицы. Денежки уже у нас, просто сядем на самолет и тю-тю, поминай как звали, на этот раз не жди, что я буду тебя прикрывать, хмыкнул второй парень. Ты же реально тупой, такую глупость сморозить. Ты не забыл, помимо нас тут были еще другие девочки. Они может и убежали, но, если их найдут и спросят, они все как на духу расскажут. А уж чего-чего, а возможностей у наших нанимателей хватает. Хочешь сдохнуть? Ну вперед, лети куда угодно. Даю руку на отсечение, что тебя найдут и прикончат. Если не в первый же день, то во второй точно. Так и что нам тогда делать? Не вспылил парнишка, а задал вполне логичный и правильный вопрос. Звонить будем, тут же без промедления ответила Лиза. Пусть заказчик меняет план, раз уж так сложилась ситуация. И что, расскажешь ему, как мы облажались? Нет, я же не дура. Скажу, что маг нас обхитрил. Артефактом там или все той же магией. Так наша вина будет меньше, тогда может нам и простят эту неурядицу. В конце концов, цесаревич же нас все еще не видел. Будет шанс выйти на сцену второй раз. Вот увидите, я еще и выбью нам доплату за риск. Видели же, как этот маг Гавриила за борт вышвырнул. А если бы это был кто-то из нас, так что не дрифте, все решится, и мы же еще и в плюсе останемся. Альбедо, высший ранг боевой плеяды, сошелся в контактном бою против старшего магистра магической плеяды. Кто в этой схватке победит? Казалось бы, глупейший вопрос. Очевидно же, что победа тут достанется бойцу, а не магу. Маги не предназначены для такого боя. Их дело стоять в отдалении от схватки и творить разрушительную магию, и уж совершенно точно не их дело рубиться кулак к кулаку с обладателями крепкого как сталь тела, в чьих силах эту самую сталь гнуть руками. Получается, подобная схватка изначально не равна. Но что будет, если добавить в это удивительное неравенство дополнительную переменную? Пусть маг будет еще и бойцом, двуударником, но все же не Альбедо, а кем-то послабее, допустим, мастером трех путей боя. В таком случае, схватка становится уже куда как интереснее. Бесспорно, такой бой бы привлек к себе внимание множества зрителей, случись он на арене. И все же, даже несмотря на новую переменную, почти любой здравомыслящий человек все еще ставил на победу Альбедо, чистого бойца. Почему? Да хотя бы потому, что его ранг в иерархии боевой плеяды выше, а в контактном бою именно это зачастую и решает исход битвы. Пусть маг теперь еще и боец, но как боец он слабее, а значит, его поражение пусть и оттянется по времени, но все равно неизбежно случится. Мысля примерно в таком ключе, нередко даже самые умные, но азартные люди, проигрывают свои кровные деньги на ставках. Пытаясь оценить кого-то, особенно в нестандартной ситуации, не стоит мыслить лишь стандартными критериями. Там, где есть стандарты силы, заученные приемы, навыки и боевые рефлексы, есть и еще кое-что. Это нечто не поддается стандартному измерению. То, о чем я говорю, называется талантом. И нет, пусть у меня и есть определенные успехи как у бойца, но совершенно точно не талант боевой плеяды. Просто не является талантом боевой плеяды и мой противник, Гавриил. Он Альбедо с достаточно мощным природным потенциалом развития, раз уж он добрался до своего ранга, пусть даже и при поддержке влиятельного рода. Но природный потенциал развития и талант не совсем одно и то же. Да, потенциал является одной из граней таланта, но это не весь талант в целом. И как показала практика, Гавриил вполне себе обычный середнячок Альбедо. Его стиль боя не уникален. А ведь именно стиль боя лучше всего отражает талант бойца. Некоторые Альбедо, наделенные настоящим талантом, могут творить поистине поразительные вещи. Разрушительные, но поразительные. И хотя в голой физической силе и набору навыков Гавриил меня обходит, то вот талантом называться он ну никак не может. В то же время, как маг, я талантливее всех живущих в этом мире и в том, в котором я жил раньше. Так что лично для меня, исход сражения ясен. Гавриил еще не понял, но он уже проиграл. И да, слово «скромность» мне незнакомо. Уходя от ударов Гавриила, блокируя их и парируя, я вовсе не наслаждался схваткой. Мне приходилось полностью концентрироваться на противнике, чтобы не дать тому и шансов топтать меня в землю. Да, пусть бывший наследник герцога Шуйского и не талантлив, но он силен. Альбедо, даже середнячки, являются настоящими машинами для убийств. Даже самый слабый удар бойца такого уровня подобен падению молота на наковальню. Так что мне приходилось прикладывать достаточно много усилий, чтобы какой-нибудь шальной удар противника не превратил мою голову в кровавые ошметки. Одно радует, Гавриил точно не сдерживается, а значит, мой план в скором времени может сработать. Ну же, Гаврюша, это совсем не серьезно, окатил я своего врага очередной порцией презрения, когда он не смог пробиться сквозь мои динамичные кинетические щиты. Неужели твоя кровь оказалась столь грязной, что ты совсем ничего не смог подчерпнуть из щедрого обучения герцога Шуйского? Если так, то теперь я хотя бы понимаю его стремление от тебя избавиться. Ты ведь отбраковка, не более. На этот раз Гавриил сорвался с места молча. Видимо, я его уже так достал с этими издевками, что он решил сражаться молча. Хотя первые 5 минут он еще пытался зубоскалить. Похоже, до него наконец-то дошло, что его атаки почему-то не приносят никакого эффекта, а я все еще жив. Противник вновь размазался в пространстве, уйдя в ускорение. Мастеру 3 путей боя достает сил следить за врагом, который обладает такой скоростью. Тут главное не отвлекаться, тогда и сюрпризов не будет. А между тем, в те доли мгновения, что Гавриил сближался со мной, я привычным образом потянул на себя энергию из облака вокруг себя. Прошла всего еще 1 доля мгновения, и заготовка кинетического щита наполнилась силой. Кулак Гавриила в очередной раз врезался в преграду, поставленную мной под уклоном, и ушел в землю. Это уже отработанная схема. Дальше противник будет действовать по одному из 2 сценариев. Либо он продолжит череду бессмысленных атак, либо же он отступит на небольшое расстояние, чтобы попытаться исчезнуть из моего поля зрения. И да, Гавриил не стал придумывать ничего нового и отступил, чтобы затем начать кружить вокруг меня. Так еще поступают крупные хищники, пытающиеся зайти в тыл копытному, дабы не напороться на удар рогами. Честно говоря, немного странно, что за все эти 5 минут Гавриил даже не попытался действовать как-то иначе. Он лишь повторяет одни и те же действия. И если поначалу в нем еще горел огонь ненависти и ярости, то сейчас он больше всего похож на манекен. Не нравятся мне такие метаморфозы с противником, ой как не нравится. Волей-неволей начнешь подозревать, что уже не ты водишь врага за нос, а он тебя. Впрочем, а кто сказал, что именно противник должен задавать темп боя? Если Гавриил не хочет действовать по-другому, то это не значит, что импровизировать не начну уже я. Да, в теории я могу и дальше скакать, уворачиваться и парировать удары врага, чтобы он истощил запас сил, но делать я так не буду. И на то есть вполне объективная причина. Дело в том, что за 5 минут активного боя облако энергии вокруг меня уже почти полностью исчезло. Мне не составит труда напитать его новой порцией силы из своего сосуда энергии, но на это потребуется время. Даст ли Гавриил мне это время? Очевидно, что нет. А без облака силы вокруг тела скорость плетения заклинаний кинетических щитов резко упадет. Нужно поскорее менять тактику, и желательно сделать это до того, как у меня закончится энергия для заготовок щита. Очень уж не хочется проверять, выдержит ли мой энергетический доспех выпад разъяренного Альбедо. Продолжая удерживать противника в поле зрения, я начал быстро прогонять в голове все боевые заклинания, что мне были известны. Поток практических воспоминаний, теоретических выжимок и даже простых описаний заклинаний всех уровней на какое-то время полностью занял мой разум. И, к сожалению, почти всю эту массу знаний я просто отбросил в сторону. Одни заклинания были громоздкими и требовали длительной подготовки, другие обладали слишком слабым поражающим эффектом, третьи просто не подходили по ситуации. Ничего из того, что я мог быстро сплести, не могло даже попытаться пробить защиту энергетического доспеха Альбедо. Ни один из возможных вариантов так и не удовлетворил меня в полной мере. Какого? Чуть не вырвалось из меня ругательство, когда я заметил зарево в той стороне, где располагается столица острова Мальорка. Всего мгновение я разглядывал далекие отблески пожара, а затем вновь вернулся к Гавриилу. Не хватало еще умереть из-за того, что я отвлекся. И все же, зарево не на шутку меня встревожило. Слишком уж необычная сложилась ситуация вокруг цесаревича, чтобы я поверил, словно пожар в столице острова ну никак с ним не связан. Готов спорить на что угодно, что орден решил просто плюнуть на конспирацию и действовать в лоб. В таком случае, Продолжать тут вальсировать с Шуйским не имеет никакого смысла. Нужно заканчивать с ним и быстро. Я тут не так давно хвалился, что нет талантливее меня на свете мага. Пожалуй, это высказывание стоит проверить. Ситуация складывается откровенно дерьмово, и это нужно исправлять. Тут как нельзя к месту будет моя идея, немного безумная, но оттого не менее эффективная. Клянусь, если все получится, то у Гавриила просто не будет шанса спастись, и не придется дожидаться, пока его доспех ослабнет. Знаешь, что-то мне подсказывает, что ты просто не способен меня убить, неожиданно произнес я, глядя в лицо своему противнику. Мне кажется, ты начал питать ко мне дружеские чувства, иначе я просто не могу объяснить, почему ты до сих пор не показал мне всю свою силу. Танцуешь тут вокруг меня, да в песке дырки оставляешь, а я как был живой, так и остался. Будь у меня в руке меч, ты был бы уже мертв, соизволил ответить Гавриил. А то я не понял, что кулак – это не твой основной путь развития, хмыкнул я. Что, навыки для кулака совсем не учил? Судя по кислой мине на лице Гавриила, я угадал, он просто не учил никакие прочие навыки, кроме общих базовых и навыков для меча. Ну, зато теперь хотя бы понятно, почему этот дурак не может изменить рисунок боя. Ему банально нечем крыть мою магию. Если он отпустит меня подальше, то все, инициатива вновь перейдет в мои руки. Вот он и долбит кулаками по мне, следуя одному и тому же сценарию. Еще поди и рассчитывает на ту же стратегию, на которую изначально уповал я сам. Он желает измотать противника и дождаться провала в его защите, чтобы затем убить врага одним ударом. Несмотря на изменившиеся планы, я продолжал следить за своим противником и сам не предпринимал никаких активных действий. Так уж вышло, что мне нужно хотя бы немного времени, чтобы притворить свою идею в жизнь. А для этого, нужно Гавриила ненадолго от себя отбросить. Благо, что он меня не разочаровал. Первый удар, второй, третий. Заготовленные кинетические щиты трескались и исчезали один за другим. Облако же силы и вовсе истощилось почти полностью. А Гавриил при этом и не думал отступать. Засранец решил таки попробовать меня забить насмерть, а не выискивать несуществующую брешь в обороне. С его стороны было наивно полагать, что я не подготовился к такой отчаянной рубке. Впрочем, я ему даже благодарен за эту яростную атаку. Поймав небольшую паузу между ударами противника, я не стал отступать под давлением, как делал до этого. Вместо этого, я шагнул навстречу Гавриилу, попутно сплетя двумя руками из остатков энергии облака, сжатые до максимума заклинания воздушного толчка. Простейшие заклинания, но оттого не менее эффективные. При желании, в него можно закачать очень много энергии, что я и сделал. Помимо остатков облака, я до самого последнего момента подпитывал заклинание еще и из своего сосуда. Пусть скорость напитки из сосуда ниже, чем из внешней среды, но свою роль это сыграло. Как итог, вместо того, чтобы встречать очередной выпад Гавриила кинетическим щитом, я сумел пропустить удар противника мимо себя и ударил уже сам. Напитанное большим количеством силы заклинание ударило Гавриила прямо в грудь, и уже в следующий момент тело моего врага по дуге полетело прочь от меня. «А теперь, попробуй справиться с этим», – прошептал я, раскидывая руки в стороны и поднимая взгляд к звездному небу. «Глядя на вас, великие, взываю к силе самого мироздания». Гавриил не стал вскакивать с песка как ужаленный. В его груди слегка ломило, но у него совершенно точно ничего не было сломано. Энергетический доспех Альбеда защитил тело от внешних воздействий, а само тело было достаточно крепким, чтобы пережить кинетическую составляющую таранного удара почти без всяких последствий. Как итог, весь этот удар и последующий за ним полет не более чем досадная мелочь. И почему куратор ордена решил его задержать, а не убить, пронеслась злая мысль в голове Гавриила, когда он невольно дотронулся до небольшой пуговицы артефакта, благодаря которому во время драки агент ордена и получил подобный приказ. Приходится теперь изображать из себя немощного. Забавно, что даже в собственных мыслях Гавриил не мог сам себе признаться, что с Михаилом он сражается в полную силу. Да, будь у него меч, он бы и правда смог убить наглого ублюдка, испортившего ему жизнь. Но без меча, используя только путь кулака, ему бы стоило поблагодарить куратора за этот приказ задержать Медведева. Ведь поступи приказ на ликвидацию противника, и Гавриил, вполне вероятно, мог бы себя дискредитировать. Альбеда, что не может убить мага в ближнем бою. Это ли не позор, кому нужен такой исполнитель? Между тем, что-то странное начало происходить на берегу, где шла драка между бывшей наследником рода Шуйских и Медведевым. Гавриил уже поднялся на ноги и смотрел во все глаза на своего противника. Михаил стоял там же, где и раньше, в паре метров от кромки моря, посреди песка и множества ям, оставшихся от ударов Гавриила. Вот только, почему его голова задрана к небесам? Почему его тело светится неясными синими линиями? И почему чутье воет о смертельной опасности, в то время как от противника совсем не ощущает магической энергии? Что за эта глупость? Абсолютный ноль. Эта фраза была последним, что Гавриил услышал в своей жизни. Альбеда, чье тело крепче стали, чей энергетический доспех способен выдерживать попадание танкового снаряда и даже не одного, а нескольких разом, вдруг неожиданно умер. Здесь, на небольшом пяточке посреди пляжа испанского курорта, появилась область абсолютного нуля. И первым этот удар на себя принял Гавриил, вернее, его тело. Сам он умер в первые же доли секунды после появления этой области. Выглядело это так. Клетки тела человека покрылись острыми кристаллами льда, которые разорвали саму внутреннюю структуру организма. Если вдаваться в частности, то мышцы и кровеносные сосуды тела разорвались, его кожа приобрела темно-синий оттенок, кровь замерзла в венах. Абсолютный ноль просто остановил все внутренние процессы тела, ведь абсолютный ноль достигается путем полной остановки хаотичного движения частиц. Между тем, смерть одного конкретно взятого человека – это не весь эффект зоны абсолютного нуля. Молекулы ведь есть не только в живых объектах. Частицы есть везде, а абсолютный ноль влияет и на них. Молекулы начали замирать одна за другой. Они словно впали в сон и зарядили этим сном всю материю вокруг. Все вокруг начало замерзать и покрываться льдом. Это было похоже на белое пятно, которое все росло и росло. Случайно пролетающая мимо птица влетела в эту зону и мгновенно умерла. Остановка молекул ее тела произошла так быстро, что кристаллы льда даже не успели повредить тушку, а птица уже была мертва. Это была даже не заморозка, а самая настоящая отмена существующей жизни. Но что самое забавное, птица так и осталась висеть в воздухе, словно застряв в нем. Молекулы кислорода и углекислого газа замерзли, и сам воздух стал плотнее. А самое ужасное во всем этом заключается в том, что зона абсолютного нуля продолжала расти, сантиметр за сантиметром, метр за метром. Она ширилась и вполне вероятно, могла покрыть собой всю планету. А если она поглотит всю Землю, то просто остановит все химические процессы на планете. Без них же, эта планета просто превратится в очередной космический камень, безжизненный кусок материи, застрявший во времени. Нужно ли было это тому, кто призвал эту силу сюда? Нет, конечно же нет. Михаил очень старался остановить эту силу. И у него это даже получилось, пусть он и прошелся по грани. Получилось у меня получилось, пошатываясь и едва стоя на ногах, маг, воспользовавшийся одной из сил самого мироздания, сумел даже улыбаться и вымолвить несколько слов. Сейчас надо привести в порядок тело. С каждой проходящей секундой тело Михаила крепло. Следы невиданного давления и различные травмы исчезали. И уже совсем скоро он даже перестал пускать кровавые пузыри. Звонок же телефона Михаил услышал только тогда, когда восстановил себе барабанные перепонки. Это был обычный звонок обычного телефона. Он лежал в кармане у парня. Звонил же ему тот, кто стремился поскорее донести до Михаила важную весть. Цесаревич Александр Федорович, наследник российского императорского престола, подвергся нападению неизвестных и бежал в море на своей поломанной яхте. Петр Иванович, рад слышать, что, как ваши спецы потеряли связь с датчиком слежения, и навигация на яхте тоже не работает? Работники только и успели что двигатель починить, и что с того? Вы несете ответственность за его охрану или я? Какого черта ваши идиоты за ним следом не плывут? Он же не на истребителе улепетывает. Возмущался в трубку светлый князь. Со всем уважением, Петр Иванович, но какой к хренам портал посреди моря? Вы сейчас серьезно? Вот то зарево было, это не огонь был, и где наш цесаревич? Ах, вы вообще не знаете? И что прикажите, мне как ищейки его искать, а потом догонять своим ходом? Секундочку, какой-какой артефакт вы в качестве приданного мне отдаете? Ага-ага, услышал, понял, считайте, что я уже приступил к поискам. Сейчас же выдвигаюсь на место. Кое-какие наработки по порталам у меня имеются. Не волнуйтесь, найду я вашу пропажу.